Глава 24. Соберем мальчика Любцев. Только в краткие минуты одиночества Олег Ильич Зубалов ощущал себя настоящим, тем, кем он и был на самом деле. Краткие минуты одиночества и дома-то выпадали нечасто, а здесь, в Далях, в их комфортабельном семейном номере, быть самим собой, не следить за своими словами, мыслями, не контролировать себя можно было лишь в отсутствии жены. Марина Ивановна уходила в салон красоты к массажисту, и тогда Олег Ильич мог позволить себе думать о том, что было для него одновременно и мечтой, и нервным раздражителем, и наслаждением, и постоянной внутренней болью. Он был один в номере, сидел в кресле перед включенным телевизором и делал вид, что смотрит. Делать вид было не перед кем, но он уж так привык. Дома, на работе, на людях, на совещании в министерстве, на презентации, на корпоративной встрече, в гостиной, в столовой, в спальне, в супружеской постели. По телевизору шли новости, и репортаж, как и все последние дни, был посвящен теме педофилии и сексуального насилия над детьми. Выступали государственные мужи и депутаты. Многих из них Олег Ильич неплохо знал, некоторых по работе, других как своих добрых соседей по знаменитой Николиной горе. Все в один голос высказывались за ужесточение уголовного наказания в виде пожизненного заключения за педофилию. Олег Ильич слушал все это, и ему было страшно. Он никак не мог понять, что ему делать с собой, как жить, чтобы в один прекрасный день не оказаться там, по ту сторону, или нет, точнее, на самом дне, где только презрение, шепоток молвы за спиной, петля самоубийцы или тюремная решетка. Тот случай с 13-летней дочерью их домработницы, за которой он столько всего выслушал от своей дрожайшей половины и про который в порыве какого-то совершенно ненормального горячечного вдохновения фактически выболтал этой размалеванной вульгарной 30-летке по имени Ида. Точно какой-то бес его подзуживал там в ресторане. 30-летка, кажется, ни о чем таком не догадалась. А вот жена Марина Ивановна об этом случае знала. И пилила, пилила, расчленяла его на куски, как ржавая пила. Однако и она, его супруга, мать его детей, знала далеко не все. Были и другие эпизоды. Кроме той 13-летней потаскушки, были и другие. Их Олег Ильич хранил в себе как свою тайну, как свое самое драгоценное сокровище. Мое сокровище. Он слышал, как Ольга Борщикова так зовет свою дочку Дашу, волшебницу 8 лет. А по телевизору бубнили и бубнили. Педофилы, педофилия, питерский маньяк, дети, жертвы насилия, девочки, мальчики. Его собственные дети росли на его глазах, и он был им хорошим отцом. Он любил своих детей, насколько хватало его сил. У него тоже было сердце, как у всех этих телевизионных болтунов. И он не хотел, чтобы его собственным детям что-то угрожало. Темные подвалы, подозрительные незнакомцы, вонючее дыхание их алчных слюнявых ртов, их грязные руки, их уродливые наколки, зараза, гнездящаяся в их сгнившем тюремном нутре. Он не хотел своим детям такого. Но его дети выросли, стали взрослыми, и он, как бы это сказать точнее, потерял к ним прежний интерес. Отцовство стало лишь бременем, неким общественным долгом, который надо было нести на своих плечах, чтобы его никто не смог заподозрить в... Той размалеванной кукле 30-летки по имени Ида он солгал в своем рассказе. 13-летняя потаскушка его не соблазняла. Не забиралась в его постель, не трогала, не ласкала, не щупала его своими жадными ладошками, горячими, как пухлые пирожки. Нет. Он сделал все это в тот раз сам. Было лето. Воздух был душный и влажный. Они были одни в доме. Марина Ивановна уехала в Москву по магазинам транжирить деньги на барахло. Домработницу, мать девочки вместе с мужем-садовником, унесла нелегкая на рынок за провизией. А он писал заметки к своему выступлению на министерской коллегии в своем кабинете. Потом увидел на веранде Кристину. Она вернулась с речки. Ее волосы были мокрыми, под ситцевым сарафанчиком угадывался еще влажный купальник. Он преградил ей путь в холле, когда она хотела прошмыгнуть в комнату для прислуги. Ее хрупкое детское запястье, на котором как клещи сомкнулись его пальцы. Он был как пьяный тогда. Ничего не соображал. В их доме на Николиной горе имелся подвал, но... Разве посмел бы он опуститься до такой смехотворной низости и так опошлить этот фантастический, этот незабываемый момент обладания? Мгновение новизны, эйфории, слома границ, дегустации вкуса запретного плода. У 13-летних совершенно особенный аромат, ударяет в голову, сводит с ума. А как благоухают совсем зеленые яблоки? Кристина плакала, даже ударила его. Маленький острый кулачок, он стиснул его в своей ладони. Она вскрикнула от боли, когда он... Зеленые яблоки покатились по ковру кабинета. Он пригрозил ей, что убьет ее, если она скажет матери и отцу. А если смолчит, если подчинится, если будет навещать его в минуты домашнего одиночества, то он даст ей денег на модные сапоги на шпильке из магазина «Рандеву», и потом еще даст денег, подарит золотой кулончик в виде рака, ее знака зодиака. Но она все равно не смолчала, призналась матери. Сказала, что он ее изнасиловал. И в его доме, в его жизни начался сущий ад. Жена Марины Ивановны сыграла в этом аду роль главной ведьмы и одновременной избавительницы от позора. Мать Кристины — роль ведьмы-шантажистки и одновременно сводни, а он — Олег Ильич. Не раз потом после этого домашнего инцидента, сидя в своем служебном кабинете в департаменте или же в зале совещаний в министерстве, он вспоминал то, что испытал физически и морально, когда был с ней близок. Он смаковал эту картину и томился, и переживал, испытывая то приступы страха, то восторга, но никогда раскаяния или жалости к ней, к 13-летней. Он вспоминал и другое, всю эту шумиху по поводу маньяков-педофилов, по поводу их розыска, изобличений, предания суду. Могло ли все это в один прекрасный день произойти с ним? Мог ли он оказаться на их месте? По его внутреннему состоянию, по желаниям, мечтам, по его взглядам на мир, а самое главное, по его действиям, вольным и невольным, нет, почти всегда вольным, осознанным, мог. И все покатилось бы в его жизни в пропасть. Уже тогда могло покатиться, когда мать Кристины пригрозила, что напишет заявление в прокуратуру, если он, Олег Ильич, им не заплатят. Ей заплатила, заткнула деньгами, как кляпом рот, его жена, Марина Ивановна. И с тех пор их прежняя семейная жизнь закончилась. Между ними не было ничего, кроме подозрений и вечных попреков. Самой настоящей грызни, постоянного шпионства, прикрытого флером супружеского благополучия, для чужих, для посторонних. Но на совещаниях и в приемной министра, когда приходилось подолгу ждать, Олег Ильич думал не о своем рухнувшем браке. Он вспоминал Кристину. Вспоминал других. Размышлял о преимуществах и о разнице и приходил к выводу, что разница пола в столь юном возрасте не суть важна. Девчонка, мальчишка. Начав с девчонок, можно попробовать и с мальчишками. Это будет пикантно и ново. Главное, что сохранено преимущество, притягательнейшая приманка, возраст, трепетная нежность кожи, аромат волос, хрупкость членов, Миниатюрные ступни, которые так и ложатся в вашу ладонь, как крохотные розовые лодочки. Соблазнительные округлости, овалы, девственность, чистота. Только древние понимали во всем этом толк. Они не боялись быть опозоренными, не боялись огласки. Им не страшен был зал суда с железной клеткой, за деревянным барьером и родственниками жертв, жаждущими скорой и лютой расправы. Древние ничего этого не боялись. Они просто шли в лупанарий и покупали за серебряную монету сводни смазливого мальчишку или девчонку, или ехали на рынок невольников, и там выбирали себе живую эротическую игрушку самого нежного возраста. И все это называлось великой античной цивилизацией. Так почему же сейчас? Однажды, сидя в приемной, Олег Ильич представил себе оргию в римском духе. Так живо представил, почти такую же, как ее изображают в фильме «Калигула». «Эй, соберем мальчиколюбцев изощренных, развратников, извращенцев, скотов». Мраморный бассейн, лепестки роз, мальчики, девочки, солнечный загар, вспухшие рубцы от безжалостных розок, детский плач. Он никогда не держал в руках книг ни Марциала, ни Сатирикон Петрония, просто однажды в интернете наткнулся случайно на один сайт, где обсуждалось все это. Древние вкусы и привычки, изощренный эротизм и современное нельзя. Завсегдатаи сайта, видимо, были людьми сексуально озабоченными, однако весьма продвинутыми и начитанными. По крайней мере, стишки Марциала Олег Ильич почерпнул именно там. Он запомнил их, выучил наизусть. Там были еще и картинки, фотографии античных ваз и римских фресок, снимки статуй южноиндийских храмов. Там была одна статуя обнаженного мужчины с мальчиком, совсем крохой, посаженным на мужское плечо. Когда Олег Ильич увидел эту статую, он задохнулся. Его прошиб пот. Это было намного круче, чем попробовать несовершеннолетнюю девственницу. Это было нечто совершенно неописуемое, до такой степени возбуждающее, что все внутри его так и зашлось от желания. И такое непотребство находилось в древнем храме, где молились и воскуряли фимиам, где все это было выставлено на всеобщее обозрение еще 2000 лет назад. И это тоже называлось великой цивилизацией. И цивилизация это допускала. Так почему же сейчас, в наш век? Новости закончились, по телевизору начался эстрадный концерт. Олег Ильич тяжело поднялся с кресла. Скоро, наверное, вернется от массажиста Марина. Она опеняет ему, что он не ходит на массаж, не ходит в сауну, мало гуляет с ней в этом чертовом парке, не ловит последнее осеннее солнышко на пляже, опять же, вместе с ней. Точнее, под ее неусыпным надзором. В прошлый раз она рылась в его вещах, устроила ему скандал, когда он без ее ведома уезжал в город. Она отыскала красные трусики-стринги нулевого размера, которые он купил для... девочка-мальчик. Как мало разницы в них в этом возрасте. Они все, независимо от пола, способны дарить наслаждение. Сами того не ведая. Сами о том не подозревая. В этом тухлом городишке пропал мальчишка, а потом его нашли в яме, в лесу. Где-то на этаже в соседних номерах гудел пылесос. Там шла уборка. Олег Ильич взял со столика ключ. Пожалуй, надо прогуляться, дать горничной возможность все здесь прибрать, привести в порядок. Он открыл дверь и увидел Дашу Борщикову. Девочка, раскинув руки ласточкой, как маленький канатоходец, шла по узкой кайме ковровой дорожки. Она во что-то играла сама с собой. Может быть, в цирк? Пятно солнечного света из окна номера упало на ковер. Даша остановилась, увидев возникшего перед ней в дверном проеме Олега Ильича. А у него сперло дыхание в груди. И сердце забилось, заухало. Девочка была одна. Темные волосы ее были распущены по плечам. Она действительно во что-то играла, улизнув от Маруси Петровны, занятой беседой по телефону со своей старой приятельницей. Она играла и для игры закуталась в вязаный кардиган. Мамин или бабушкин. Уютный и просторный. Полы его волочились за ней по полу, когда она шла вот так, вся вытянувшись в струнку, раскинув руки в стороны, стараясь не оступиться на своем воображаемом цирковом канате. «Дашенька», — прошептал потрясенный Олег Ильич и не узнал своего голоса. Обычно вальяжный, его тембр обратился в какое-то козлиное «мэ». «Дашенька, ты это что, ты здесь?» Девочка опустила руки, потом спрятала их за спину. Она стояла в центре солнечного пятна. Олег Ильич увидел ее раскрасневшиеся щеки, ее глаза, челку, упавшую на лоб. «Ты одна?» — проблеял он. «Хочешь ко мне в гости? Посмотрим телевизор, мультики?» «Мультов никаких нет. Был летучий корабль, кончился. А по DVD-шнику я уже все пересмотрела, надоело», — вздохнула Даша и доверчиво направилась в номер. Ей было скучно и немного грустно. Хотелось в школу, хотелось гулять на детской площадке и хотелось с мамой куда-нибудь поехать, прокатиться на машине. Детская память так устроена. Плохое быстро забывается. Про рисунок Даша помнила, но одновременно уже почти перестала вспоминать. «Вы тут живете?» — спросила она деловито, по-взрослому. «Ничего себе! А это чья шляпа?» «Моей же... моя!» — Олег Ильич мягко воровато коснулся Дашиного плеча. Она была в его номере, они были наедине. Она была само совершенство и соблазн. Он наклонился к ней, вдыхая запах ее волос. И тут вдруг... «Она вырвет тебе сердце! Она, ее мать, вырвет тебе сердце своими руками, если ты только посмеешь!» Это произнес кто-то невидимый над самым его ухом. «Я посмею. Я делал это и прежде, и сделаю сейчас. Я не могу. Невозможно противиться. Я хочу, я...» Олег Ильич рывком приподнял Дашу под мышки и усадил на постель. Полы взрослого кардигана раскрылись, и он увидел ее коленки. Она была в шортиках и футболке. Девочка в шортиках. А может, мальчик с длинными волосами, с ресницами в полщеки. Маленькие детские сандалии. Эти миниатюрные сандалии привели Олега Ильича в неистовство. «Знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем?» — прошептал он, уже почти не владея собой. Даша удивленно уставилась на него. Олег Ильич наклонился, дыша ей в лицо. И тут дверь номера, который он в попыхах забыл запереть, распахнулась, и на пороге возникла Марина Ивановна. Увидела Дашу, сидящую на постели, увидела своего мужа на коленях. А в коридоре уже слышались шум шагов. Возбужденные громкие голоса. «Девочки нигде нет, ищите ее везде!» Издав горлом совершенно невообразимый звук, то ли стон, то ли вопль ярости, Марина Ивановна, как фурия, налетела на мужа, рванула его обмякшего, застигнутого врасплох, за ворот рубашки пола, поднимая с колен. Буквально отшвырнула прочь. Потом, улыбаясь, дрожащими губами сказала девочке: «Там тебя мама ищет, я скажу, что ты у нас». Она открыла дверь и громко оповестила коридор, лифт, весь растревоженный поисками отель, Ольгу Борщакову, Игоря Хохлова, Романа Шапкина, Катю, Анфису, поднявшихся в спешке на второй этаж из холла. «Дашенька у нас, не волнуйтесь, она была с нами. Я встретила ее в коридоре и пригласила в гости. Мы с мужем, мы очень любим детей».